65. Особенно отвратительно видеть, когда с одной стороны остается лучшая преданность высшему миру, но с другой — темное сатанинство в полной мере. Так можно на примерах жизни находить подобие Армагеддона. Нужно помнить, как силы света неустанно поражают тьму. Молитва будет и боевым кличем, когда во имя высшего поражается ложь, рассеивая ложь, служим свету.